Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентного, не на раскоряку ставишь, что одна нога на берегу, другая на корабле. И мы едем так, плывем. Просто падаешь в воду, бум, и все. Падаешь на дно, так идет. Или ты на берегу остаешься, или ты на корабле. Даже если ты самый грешный из всех грешников. Как Прабхупада это сравнение отдает силу, бала летящего самолета, он говорит. Слиться с совокупной энергией Господа, там, про Тхруву Махараджа, как он накренил землю. Слившись с совокупной энергией Господа Вишну. Что все стали задыхаться, и началось разрушение Вселенной. От этого мальчика маленького. Что под силой его давления большого пальца на левой ноге земля накренилась. Сложно так вот понять, что Тхруву Махарадж в этот момент думал, я вот накренил землю. И Прабхупада дает там комментарий, что когда человек, не умеющий летать ничего, он просто покупает билет, садится в самолет, и самолет летит со скоростью 1000 миль. И человек в этом самолете летит с такой же скоростью. Он приобретает силу полета этого самолета. Также этот трансцендентальный корабль, он летит в духовный мир. И тот, кто на него зайдет, даже если он самый грешный из всех грешников, нужно только зайти туда, пристегиваться, когда надо, не открывать эти, не дергать стоп-краны, не открывать запасные выходы и не вываливаться оттуда. Это просто там остаться, на этом корабле. И Кришна говорит, ты непременно переправишься через океан страданий. Непременно. Но мы думаем, как же это карма? Я столько наделал грехов, вот многие думают, а что, неужели вашим нравится, вы надеетесь, что вот? Вот что, судя по всему, да? Вот такой жулик вы такой, вот такой вообще, прямо такое у вас греховное прошлое. И вы что, думаете, что... Да, я не то, что думаю, я знаю это точно. Я знаю это точно, что если я буду действовать по правилам Кришны, Кришна является верховной личностью Бога и владыкой всего, он мгновенно может изменить все. Если какой-то там экстрасенс корректирует карму, изменяет карму людям, какой-то экстрасенс там, я не знаю, там Колька 2 месяца где-то занимался, там у Джуны Даниташвили или Вангу он слепую видел, и он уже карму там корректирует, что-то меняется, он лечит они. То неужели верховная личность Бога Шри Кришна, какое-то там живое существо, да пусть оно хоть не знаю, там полностью, как оно, когда Папа Пуруша, и что оно не может его тут же освободить? Это же Кришна! Папа Пуруша предался Кришне, и Папа Пуруша, так сказать, защищен был. Он говорит, давай прячься, зернобобов, скорее. Так что, если что-то у нас проблемы, можно прятаться зернобобов. Что вы так беспокоитесь? Зачем сводить Кришну до механизмов каких-то? Кришна все сразу может забрать. Всю карму, мгновенно, одной секунды достаточно. Одного мгновения, одно... Мгновенно полностью очистить живое существо может. Мгновенно. И там мгновенно дать любовь живому существу. Прямо дать. Мгновенно. Любому. Какой бы он грешник ни был в прошлом. А мы думаем, вот мы-то такие механические же. У нас же все это компьютерная графика там в голове. Многомерное пространство. Думаю, как же он там по этому эфирному коридору прикатит. По этой Акаше Патани со скоростью Мана-Джава. Пришлепает там в наш ум. У нас такое, это называется гьяна, спекуляция. И мы сводим Кришну до этих уровней. Что это какой-то механизм, особый механизм, которому особо надо особую дорогу у Тараяна. Там, по Млечному пути полубоги за руки тащат, как милицию с повязками. На голову. А Прабхупада говорит, вы мгновенно попадаете на голову. Да. Мгновенно. Чик. Кришна так делает. Чик. И все. Ни по какой Тараяне вас никто не... Вы тут же отказываетесь. В том месте, куда нужно попасть. И даже если вы самый грешный из всех грешников. Поэтому, когда проповедь построена на правильной основе, что такое? Что такое? В чем научность-то? Это и есть научность, что любой просто взят, призят и встав под защиту Кришны. А в чем защита Кришны? Чем, значит, служение, полностью погрузиться в служение. Тогда этот враг побежден. Это вожделение. И как только не полностью занят человек, Прабхупада говорит, праздный ум, появляется пустота. Вот представим, что он как вот какой-то резервуар, и он не полностью Кришной заполнен. Значит, есть пустота. А раз эта пустота, она автоматически заполняется чем? Майя, автоматически. Либо Майя, либо Кришна. Нет такого года. Пограничная, мы пограничная энергия. Пограничность только наша в том выборе. Туда или сюда. Это пограничность. А не то, что мы всегда пограничные.